Бедняга путался в своих признаниях, он вытирал себе лоб, обмахивался платком. Я выпил гораздо меньше, чем он. Сердце не обладает способностью соболезновать по заказу. Я испытывал к нему лишь отвращение. Я соглашался видеть в нем отца семейства, хотя мне тяжело было осознавать, что он отец Оливье, порядочного и честного буржуа, отставного чиновника, но влюбленный он был мне только смешон. Особенно неприятные впечатления на меня производили нескладность и тривиальность его объяснений, его жалкая мимика. Ни его лицо, ни его голос, казалось, не были созданы для передачи чувств, которые он выражал. Впечатление контрабаса, пытающегося передать эффекты альта, его инструмент издавал лишь сильные звуки. «Вы сказали, что с ней был Джордж?» «Да, она не хотела оставить его одного, но, понятно, в Париже он не всегда висел у нее на шее. Могу вас уверить, дорогой мой, что за все 26 лет нашего супружества у нас не было ни одной ссоры, ни одной размолвки. Когда я начинаю думать о том, что мне предстоит, ведь Полина возвращается через 2 дня. Давайте лучше поговорим о другом. Да, что вы скажете о Винсенте? Князь Монако, прогулка на яхте, черт возьми, как вы не знаете? Да, он недавно отправился наблюдать измерения морских глубин и морские промыслы подле Азорских островов. Ах, о нем нечего беспокоиться, уверяю вас, он сам пробьет себе дорогу. Как его здоровье? Совершенно восстановилось. Будь еще обладателем такого ума, он, по-моему, добьется славы. Граф де Пассаван не скрыл от меня, что считает его одним из самых замечательных людей, с кем ему приходилось встречаться. Он же сказал самым замечательным, но это, конечно, преувеличение. Завтра подходил к концу, он закурил сигару. «Могу я спросить у вас?» — снова обратился он ко мне. «Что это за друг Оливье передал вам известие о нем? Замечу вам, я придаю огромное значение знакомствам моих детей. Я полагаю, в этом отношении нужно быть крайне бдительным. Мои дети, к счастью, обладают естественной склонностью сходиться только с самыми лучшими людьми. Смотрите, Винсент дружит с князем, Оливье с графом де Пассаваном. Даже Жорж отыскал в Ульгате своего одноклассника, юного Адаманти, который к тому же поступит вместе с ним в пансион Веделя-Заес. Мальчик очень надежный, отец его сенатор с Корсики. Но заметьте, до какой степени нужно быть осмотрительным. У Оливье был друг, по-видимому, из хорошей семьи, некий Бернар Профитандье. Нужно вам сказать, что Профитандье – отец мой сослуживец, один из самых замечательных людей. Я питаю к нему особенное уважение, но пусть это останется между нами. Я узнал недавно, что он не является отцом мальчика, носящего его имя. Что вы скажете на это?» «Как раз этот самый Бернар Профитандье сообщил мне новости об Оливье», — сказал я. Малинье несколько раз затянулся сигарой, высоко подняв брови, отчего его лоб покрылся морщинами, произнес: «Я предпочитаю, чтобы Оливье не слишком общался с этим мальчиком. Я получил компрометирующие сведения о нем, которые, впрочем, не очень меня удивили. Согласитесь, что нет оснований ожидать добра от ребенка, рожденного при таких печальных обстоятельствах. Я не хочу сказать, что незаконный ребенок не может обладать крупными достоинствами, даже добродетелями, но, будучи плодом самовольства и неподчинения, он обязательно носит в себе зародыш анархии. Да, дорогой мой, то, что должно было случиться, случилось. Юноша Бернар внезапно покинул семейный очаг, возврат куда отныне ему заказан. Он отправился жить своей жизнью, как говорил Эмиль Ожье. Жить неизвестно как и неизвестно где. Несчастный Профитандье, сам рассказавший мне об этой передряге, вначале, казалось, был сильно потрясен. Я старался убедить его, что дело не следует принимать столь близко к сердцу. В общем, уход этого мальчика все поставил на свои места». Я возразил, что достаточно знаю Бернара, чтобы поручиться в его благородстве и порядочности. Понятно, я воздержался от рассказа об истории с чемоданом. Но Малинье тотчас же набросился на меня. «Оставьте, я верю, что мне придется рассказать вам кое-что еще». Затем, придвинувшись ко мне, продолжал вполголоса: «Моему сослуживцу Профитандье было поручено следствие по одному крайне грязному и щекотливому делу. Оно таково как по существу, так и по шуму, который может вызвать, и последствиям, какие может иметь. Совершенно фантастическая история, которой так не хотелось бы верить. Дело идет, дорогой мой, о настоящем, притоне разврата. о, нет, я не хочу употреблять непотребные слова, скажем, о чайном домике, чьей скандальностью, особенностью является то, что завсегдатаи его гостиных состоят по большей части и почти исключительно из совсем зеленой школьной молодежи. Говорю вам, это совершенно невероятно. Дети, наверное, не отдают себе отчета в серьезности своих проступков, потому что они почти не пытаются их скрывать. Это происходит по окончанию классов. Закусывают, разговаривают, развлекаются с этими дамами, и развлечения находят себе продолжение в комнатах, примыкающих к гостиным. Понятно, туда нет доступа всем желающим. Нужно быть представленным, рекомендованным. Кто несет издержки по устройству этих оргий? Кто платит за помещение? Обнаружить это, по-видимому, не так трудно, но необходимо было вести расследование с крайней осторожностью и из опасения узнать слишком много и быть вынужденным в итоге привлечь к допросу и скомпрометировать почтенные семьи, детей которых пало подозрение как на главных клиентов заведения. Вследствие этого я сделал все возможное, чтобы умерить пыл профитандье, который набросился как разъяренный бык на это дело, не подозревая, что первым ударом рогов... Ах, извините меня, я сказала это ненарочно. Смешно. Вырвалось у меня нечаянно. Он рискнул проткнуть собственного сына. К счастью, каникулы привели к перерыву собраний, школьники разъехались. Я надеюсь, что все это дело будет замято и потушено без скандала после кое-каких предупреждений и не подлежащих огласке санкций. Вы вполне уверены, что Бернар Профитандье замешан в этом деле? Не вполне, но что же заставляет вас предполагать это? Прежде всего, тот факт, что он незаконно рожденный. Вы понимаете, конечно, что мальчик его лет способен порвать с семьей, только потеряв всякий стыд. Кроме того, у меня есть основания предполагать, что Профитандье собрал некоторые улики, так как его пыл вдруг остыл. Больше того, он как будто даже забил отбой. И в последний раз, когда я спрашивал его о состоянии дел, он обнаружил замешательство. «Я думаю, что мое следствие окончится безрезультатно», — сказал он мне, и тут чай же переменил тему разговора. Бедняга Профитандье. Честно говоря, он не заслужил того, что с ним стряслось. Это порядочный человек, и что, может быть, встречается реже, славный малый. Да, кстати, его дочь только что очень удачно вышла замуж. Я не мог присутствовать на свадьбе, потому что был в Голландии, но Полина и Жорж специально приезжали в Париж, а я ведь уже говорил вам об этом. Ну, мне пора пойти вздремнуть. Как вы хотите заплатить за все? Бросьте, разделим по-товарищески. Не стоит? Ну, до свидания. Не забывайте, что Полина приезжает через 2 дня. Заходите к нам. И потом, не называйте меня больше Малинье, говорите просто Оскар. Я уже давно хотел просить вас об этом. Сегодня вечером получил записку от Рошели, сестры Лауры. Мне нужно поговорить с вами по важному делу. Можете ли вы, если это не доставит вам неудобства, прийти в пансион завтра после 12? Вы окажете мне большую услугу. Если бы Рошель желала поговорить со мной о Лауре, она не стала бы ждать. Она пишет мне в первый раз.